Глава 9. Внутренний быт при Елисавете Петровне. Хозяйство, ремесла и торговля. Лесное и соляное богатство, селитра, китоломный промысел, звериные и рыбные промыслы, хлебное производство, винокурение, металлическое производство, фабрики, суконные, шелковые, кружевные, шляпные, красочные, шпалерные. Необходимость образования в купечестве. Препятствия торговли. Торговые иноземцы. Права купеческие. Уничтожение внутренних пошлин. Новый торговый устав. Ввозная и вывозная торговля. Банк для купечества. Контрабанда. Правительству преемников Петра Великого приходилось только повторять его узаконение о лесах. В царствовании его дочери мы встречаем ряд распоряжений в этом смысле. В видах сбережения лесов запрещено было в 1744 году в Москве строить вновь деревянные дома, а в 1748 и 1755 годах около Москвы на 200 верст кругом изгоняли стеклянные и железные заводы и даже винокурни, содействовавшие уменьшению лесов. Выделка смолы, хотя издавна приносила немалый доход казне, но признаваемая вредную для лесов, допускалась только в Малороссии, около Чернигова и Стародуба, и в Северной земле, в Брянских лесах. Она составляла исключительное казенное достояние, а торговля смолою, производившаяся у Архангельска, отдана была на откуп обер-егермейстеру Нарышкину с обязательством отпускать за границу не менее 3000 бочек смолы. Для сбережения лесов уничтожили соляные промыслы в Балахне и Сольгаличе. Оставили только Тотемскую и Элтонскую соль. Элтонская соль пошла тогда в ход, и промыслы на Элтонском озере день ото дня получали большее развитие. Для складов Элтонской соли положено было построить городки на Элтонском озере, на Камышинке, близ Дмитриевска, и против Саратова на Волге. И в них соляные амбары. В городе же Саратове учреждено соляное правление. Привозом соли с места нахождения к местам хранения занимались солевозы, которые все были из малороссиян. И они-то, поселившись на берегу Волги, большей частью на левом, дали начало существующим там и теперь многолюдным малороссийским слободам. Строгановская соль, до сих пор главным образом снабжавшая всю Россию, принуждена была выдержать большую конкуренцию. Большое затруднение для успеха элтонской соли состояло в том, что на солевозов нападали калмыки, и на защиту солевозства приходилось держать воинские команды, провожавшие партии соли. Немало беспокоили солепроизводство отыскиватели беглых. Кроме того, немало вредило успешному производству промыслов то, что соль добывалась подрядчиками, нанимавшими рабочих, а эти рабочие, взявшие вперед деньги, убегали прочь, хотя, по жалобам подрядчиков, за такие побеги угрожали виновным каторжной работой. Сначала цена элтонской соли колебалась, а с 1749 года установлена была везде цена соли 35 копеек за пуд. В Астрахани же и в Красном Яру 17,5 копеек. Дозволялось возить соль по деревням но не брать барыша более 2 копеек с пуда. В 1750 году управляющий соляными складами в Саратове Чемодуров стал отправлять илтонскую соль по Волге во все низовые и верховые города. В год добывалось илтонской соли 1 миллион 64 859 пудов. Строгановская соль решительно уступила илтонской, а старорусское производство соли, снабжавшее солью северо-западную Россию, было закрыто в 1753 году вовсе. Для всей Сибири вырабатывалась соль на собственных промыслах, а в городе Тобольске учреждено было главное соляное комиссариатство. Селитренные казенные заводы были на реке Ахтубе и отдавались на откуп разным лицам с обязательством доставлять в казну за пуд по 3 рубля 20 копеек. Излишек дозволялось продавать заграничным купцам. Порох разрешено было продавать каждому в неопределенном количестве. Звериные промыслы, оскудевая в Сибири, по мере распространения народонаселения, процветали еще в восточной окраине и на островах Восточного океана. Купец Югов с товарищами получил в 1748 году право ловить зверей на пустых островах близ Камчатского побережья с платежом 1/3 дохода в казну. По скотоводству сделаны были распоряжения, чтобы рогатый скот старались сбывать за границу, а овец не выпускать, потому что их шерсть нужна для русских фабрик. Весь китоловный и тюленей промысел отдан был на откуп Петру Ивановичу Шувалову, и мимо его конторы промышленники не смели добывать и продавать ворвани и тюленево сало. Астраханские рыбные ловли, осетровые и белужьи, со вступлением на престол Елисаветы Петровны, взяты были в казенное содержание, и работы производились служилыми людьми. Но так как это побудило многих недовольных, лишившихся заработков, бежать за границу, за Яек и в Бухару, то в 1745 году эти промыслы по-прежнему стали отдавать в откуп, а откупщики производили работы вольнонаемными. На протяжении от Саратова до Астрахани определенные бурмистры, ларечные и целовальники собирали прибыль в казну, которой каждогодно должно было доставляться не менее 50 тысяч рублей. Они же смотрели за приготовлением икры и засолением рыбы. Все рыбные промыслы на Волге состояли под ведением Астраханской рыбной конторы, и под ее начальством состояли конторы в Саратове и в Гурьеве городке на Яйке. Но в 1760 году Яицкому казачьему войску пожаловано было право добывать у себя и продавать по всей империи икру, не подчиняясь астраханскому откупу. Производство хлебного зерна и торговля им принимали более широкие размеры во время урожая и стеснялись при неурожаях. Так, в 1744 году, по случаю плохого урожая во всей России, запрещен был вывоз хлеба за границу. В 1749 и 1750 годах произошли неурожаи в губерниях Белгородской, Смоленской, а отчасти и Московской, когда предписывалось на семена и на прокормление крестьянам выдавать ссуду из казенных магазинов, а потом приказано было переписать у помещиков наличный хлеб и по свидетельству представленных к этому делу штаб и обер-офицеров выдавать нуждающимся взаймы без процентов. В 1761 году указано было владельцам частных имений с начальством дворцовых и синодальных властей содержать у себя хлебные запасные магазины на случай необходимости для продовольствия крестьян. Много выработанного хлебного зерна шло на винокурни. Казенное производство хлебного вина отдавалось на откуп с подрядов. Откупщики, взявшие подряд, курили вино или на казенных, или на собственных заводах. Помещики-дворяне имели право курить у себя вино и доставлять его в казну, либо оставлять у себя для домашнего обихода, платя зато в казну по 3 копейки с ведра простого и по 6 копеек с ведра двойного вина. Казенное вино при Елисавете Петровне продавалось ведрами по 1 рублю 88 копеек, а кружками по 1 рублю 92 копейки за ведро. Малороссия и войско Донское пользовались по старине правом свободного винокурения. В 1750 году то же право дано и Яицкому войску. Малороссияне могли повсюду провозить с собою свое вино, но только для собственного обихода, а не для продажи. Варение пива и меда для своего обихода не подлежало никаким поборам. В большей части империи казенное вино отдавалось на откуп в срок 1 ноября. Кормчество строго преследовалось и наказывалось большими штрафами. Кроме того, подлых людей подвергали еще и телесному наказанию. Корчемные дела ведались в корчемной канцелярии, находившейся под управлением камер-коллегии, а в губернских городах, кроме губерний Оздзейской, Сибирской и Киевской, устраивались корчемные конторы. В Петербурге и в Москве устраивались герберги или трактирные дома, где кроме вин можно было требовать чай, кофе, шоколад, курительный табак и комнаты с постелями. За право содержать такой герберг платилось в казну от 500 до 1000 рублей в год. С 1758 года откупщики обязаны были при каждом взносе откупной суммы давать еще пожертвования на университет. Иностранные напитки не подчинялись налогам. Туземного виноградного вина в России не было. Только в Киеве была сделана проба заведения виноградников. Это казалось новизной, но тогда уже позабыли, что в 17 столетии там были виноградники в изобилии. И Печорская лавра угощала гостей своих собственным виноградным вином. Тутовые деревья, с надеждой завести со временем шелководство, насаживались также в Киеве, но без большого успеха. Табачное производство отдавалось в откуп при Елисавете Петровне на 4 года. Первым откупщиком был купец Матвеев за 428 рублей 91 копейку. Черкасский, то есть малороссийский табак, позволялось ввозить в Великороссию и Сибирь беспошлинно, но не променивать сибирским инородцам на рухлядь. Табачное производство в короткое время так поднялось, что уже в 1753 году курительный картузный табак отдан был на 6 лет на откуп за 63 662 рубля. Иностранным табаком можно было торговать свободно. О металлическом производстве есть сведения от начала царствования Елисаветы Петровны. При Анне Ивановне все заводы были отданы в частное владение, за исключением Гороблагодатских, которые были оставлены в собственность казны